раненому, держа его на прицеле. Тот, увидев ствол в метре от своей головы, сглотнул и заскрежетал зубами. «Руки покажи», — тихо сказал я. Он дернулся, здоровую показал сразу, а раненую поднять не смог. Кровь и правда хлестала знатно, заливая и рубаху, и пол. Почти сразу он снова ухватил здоровой рукой рану, пытаясь остановить кровотечение. «Хорошо, теперь медленно на живот поворачивайся. Руки за спину. Как свяжу, кровь остановлю и повязку сделаю», — сказал я. Тот зло зыркнул на меня и стал неловко поворачиваться на полу, шипя при этом. «Не балуй, ухарес! Ежели жить хочешь, делай, что велено». Он лег. Я выдернул из-под него ремень, быстро стянул кисти за спиной, проверил на надежность. Варнак все это время шипел от боли и ругался, пока, как временную меру, продернул под его рукой веревку и затянул хорошенько выше раны. Видать, такое обращение реальную боль причинило, потому как он взвыл. А может, у него просто низкий болевой порог. Встречал таких. От мелкого ушиба страдают больше, чем некоторые от перелома пальца. «Где студеный?» — спросил я, ткнув стволом между лопаток. Сначала послышались одни маты, а потом он соизволил ответить. «На кровати он спит». Мои догадки подтвердились. Авторитет выбрал себе самое козырное место в этом маленьком домике. Ждать я не стал. Подошел к кровати. Жаль, что она была не металлическая. Можно было бы привязать студеного прямо к ней руками и ногами. Глядишь, и допрашивать было бы куда сподручнее. Но тут стояла грубая кровать из массива какого-то дерева. Сделана по-простому, но добротно. Ладно. И так сойдет, если руки-ноги как следует стянуть. Студеный лежал слегка на боку. Был он довольно здоровым. Кое-как опрокинув его на живот, я выдернул руки за спину и перетянул запястья, потом лодыжки. Еще и стянул веревки между собой. В таком виде этот авторитет точно не сможет напакостить, как бы того ни хотел. Двинул дальше. Сначала к столу. Проделал с сидевшим ровно то же, что и со студеным. Потом с двумя оставшимися без сознания варнаками. Делал все это в спешке. Печка продолжала греть, а я как-никак в верхней одежде тут хлопался. В итоге на лбу выступила испарина. Я прокрутил в голове общую картину произошедшего, а также риск опасности извне. Если все-таки у них оставались подельники снаружи, то они в любом случае слышали выстрелы. Шума я не слышал. В дверь никто не ломился. Остается надеяться, что живых варнаков на улице больше нет. Я скинул шапку на стол, вытер потный лоб. Больше разоблачаться пока не стал. Нужно было поскорее узнать все, что удастся про Андрея Палыча. Здесь его, увы, не оказалось, и я нервничал все сильнее. Раненый в плечо продолжал подвывать. Этот упырь был единственный в сознании, хоть и немного не в себе от полученной раны. Но, думаю, если спрашивать с умом, то и он может поделиться информацией. «Руку показывай», — сказал я. «Поворачивайся, ща повязку наложу. Кровь окончательно остановить надо». Он послушался и стал разворачиваться ко мне плечом. Я рвал на полосы белую рубаху, которую нашел на кровати студеного. Не первой свежести, но пойдет для сельской местности. «Твое счастье, что я сегодня добрый», — буркнул я. Перевязал плечо туго. Варнак заскрипел зубами. Попытался дернуться. Да куда там? И ноги, и руки связаны. Терпи и не вой. Закончив перевязку, спросил у него. «Где офицер? Штабс-капитан где?» Он выругался матом в мою сторону и сплюнул на пол. «Да чтоб тебя!» Молча достал бебут и поднес его к паху. Раненый сразу осекся и глаза выпучил. «Еще слово, и станешь евнухом», — сказал я тихо. «Понял?» Он сглотнул, задышал часто, как загнанный. «Ну?» — я чуть сильнее надавил. «В подполье!» — заверещал он голосом совсем не бандитским. «В подполье он! Там он, ей-богу, ежели живой еще, то там!» «Люк в подпол где?» — спросил я, не убирая кинжала. «За печью, в углу половик!» Он тараторил, лишь бы я убрал клинок от его достоинства. «Лежи смирно, никуда не уходи, пасть не раскрывай». Я подошел к печи, ногой откинул край половика. Здесь было темно, Свет от масляной лампы почти не попадал за печь, поэтому я достал из сундука свою керосинку и запалил. Сделал я это вовремя. Черт его знает, чем бы закончилось мое приключение, дерни я за кольцо люка в темноте. Дело в том, что к кольцу была привязана тонкая веревка. Такие я уже видал ранее. И всякий раз при не самых приятных обстоятельствах. Я посветил керосинкой и сразу понял, что веревочка эта здесь не просто так. Тонкая, из конского волоса, тянется аккурат в темный угол. Не заметишь, пока не дернешь. В углу стояла старая рассохшаяся кадушка и какие-то наполненные мешки. Овес, скорее всего, на корм лошадям. Я осмотрел все внимательно и заметил хитро установленный самострел. Если бы он пальнул, меня картечью нашпиговало бы по самую маковку. Это оказался обрез кремниевого ружья. Старого, но еще вполне рабочего. Прилажен он был на хитро сработанной подставке. Курок взведен, и небольшого толчка хватило бы для выстрела. «Ну вы ебадлы!» — прошептал я. Осторожно спустил курок с боевого взвода, придерживая большим пальцем, отвязал эту недолеску от спуска и только потом вытащил сам обрез из угла, покрутил в руках и убрал в хранилище вместе с подставкой. Авось еще где сгодится. На кой черт такой сюрприз, если наверху сидела целая ватага? Против кого? Против чужих? Или против своих же кто-то насторожил? Леший, тебя побери. Чем дальше, тем веселее. Надеяться, что других подарков не будет, я и не думал. Сегодня и так достаточно рисковал. Достал из сундука еще веревку. Ох, и знатно я сегодня свои запасы расходовал. На одно связывание этих утырков сколько ушло. Надо будет пополнить непременно. Я глянул на люк. Открывался он странно. К стене. Короче, если тянуть из-за печки, то его черта с два откроешь. Тянуть надо именно вверх. Огляделся и заметил на потолке в матице вкрученное железное кольцо. В такое очеп вставляют. К нему уже люльку для ребенка вешают. По крайней мере, так мне бабушка объясняла в прошлой жизни, когда я малым про это кольцо у нее спрашивал. Я встал на приступку, перекинул веревку через то кольцо и спрыгнул обратно. Отступил за угол печи и стал тянуть. Люк сперва даже не собирался открываться. Оказался довольно тяжелым. Пришлось напрячься. Веревка натянулась, и дело пошло. Эта долбаная крышка стала приподниматься. И тут раздался щелчок. Я замер, крепче сжал веревку. Но ничего так и не произошло. Выстрела не случилось. Уже потом, проверив, я снял еще один настороженный самострел. Но этот при натяжении веревки дал осечку. Сработал в холостую. «Ну и слава богу!» — тихо сказал я. Подошел ближе и рукой осторожно откинул люк, заглянул внутрь, освещая все керосиновой лампой. Из-под пола пахнуло сыростью и прохладой. Вниз уходили деревянные ступени. Я опустил керосинку ниже и начал спускаться. Подпол оказался вовсе не маленьким. По площади совсем чутка меньше самого дома. И еще разделен деревянными перегородками, делившими пространство на три помещения. Слева две двери, закрытые на навесные замки. На третьей — щеколда. Я отодвинул ее, взялся за приколоченную к двери деревянную ручку и потянул на себя. В углу, на охапке соломы, сидел человек. Он щурился от света, что вполне понятно, но его я узнал почти сразу, даже при таком освещении. После этого будто камень с души свалился. «Здорово ночевали, Андрей Павлович! Слава Богу, Гриша!» Глава четвертая. Прошу к нашему шалашу. «Здорово ночевали, Андрей Павлович! Слава Богу, Гриша!» Он, услышав мой голос, ответил сразу. В этих словах намешалось многое. И облегчение от конца заточения, и радость встречи. По сути, прямо сейчас его вытащили с того света. Штабс-капитан попытался резко подняться, его повело, он облокотился о стену. Я тут же подскочил, поставил керосинку на пол, и мы крепко обнялись. «Спасибо, Гриша!» — проговорил он. Голос слегка подрагивал и был полон благодарности. «Спаси Христос, Андрей Павлович! Мы же договорились встретиться, а вас все нет и нет. Вот я решил прогуляться да поискать. Нашел чертяка. Он потрепал меня по вихрам. Давайте уже выбираться, Андрей Павлович, а то прохладно тут, простудиться можно, сказал я. Пойдем. Айда наверх. Руку давайте, не на приеме чай, господин штабс-капитан, сказал я, закидывая его левую руку себе на плечо. Так он стал увереннее стоять на ногах, и мы двинули к лестнице. Она была узкая, ступени скользкие. Я это еще по дороге вниз приметил. Предупредил офицера, и Андрей Палыч ставил ноги осторожно, но все равно его вело в сторону. Я придерживал, а по сути вытаскивал его. Наверху в нос сразу ударили знакомые запахи, и почувствовалось тепло от печи. «Милости прошу к нашему временному шалашу», — пробормотал я, помогая ему выбраться из-за печи. Афанасьев поднял глаза и увидел картину. Связанные тела. Кто у стола, кто у лавки, кто у печи. А на кровати главный. Сверлит злыми глазами. Штабс-капитан присвистнул. Тихо, но с таким уважением, что мне даже неловко стало. «Это ты все, Гриша?» «Ну а чего, Андрей Павлович? Никакого гостеприимства не проявили», — сказал я, стараясь не дать ему упасть. «А у нас в станице так не принято. Вот я и решил поучить малеха». Он сначала просто смотрел, потом не выдержал и расхохотался. Сухо, хрипло, но от души. Даже плечами слегка затрясся. Видать, его помалу начало отпускать напряжение последних дней. «Ну и хохмач же ты, Гришка!» — выдавил он сквозь смех. «Нашел же время!» «Ладно, давайте вон сюда!» — перебил я и подвел его к лавке. «Там недавно варнак спал, теперь пусть штабс-капитан посидит. Садитесь, молясь обождите, сейчас чайку сварганю». Он тяжело опустился. Лицо бледное, губы потрескавшиеся, но в глазах уже появился знакомый огонек. Я развернулся и поймал взгляд Студенова. Тот лежал на животе, веревки натянуты, голову приподнял и шипел сквозь зубы. Слов не разобрал, но посыл был ясен. Слушать его не было смысла. Я подошел ближе, не торопясь. Присел, чтобы он видел меня хорошо. «Чего ты там фыркаешь, собака?» — тихо спросил я. Он снова зашипел, попробовал дернуться. Веревка натянулась, кровать качнулась. Я слушать дальше не стал. Коротко пробил ему кулаком в бочину по почкам. Студеный захрипел и опустил голову на кровать. «Полежи покуда, никуда не уходи», — сказал я ему. «С тобой, Студеный, мы еще не говорили, а поспрашать есть о чем». Подкинул полежка, оно сразу весело затрещало в печи. Зашел за угол, достал из хранилища чайник, небольшую кастрюльку и узелок с припасами. Вода нашлась тут же, в деревянном ведре. Принюхался, попробовал. Вроде ничем не тянет. Для питья варнаки ее, видать, и держали. Наполнил чайник и кастрюлю, поставил на чугунную плиту. Наконец смог разоблачиться. Стащил с себя разгрузку, черкеску, остался в одном бешмете, вытер пот со лба рукавом. В доме было жарко. Еще бы проветрить, а то запахи от варнаков не самые приятные. Но для этого дверь придется открыть. А полной уверенности, что гостей не будет, пока нет. Так что свежий воздух подождет. Пока вода грелась, я снова оглядел дом. Сейчас, при нормальном свете керосинки, это стало проще, и я хмыкнул. Домишко вроде на отшибе, а пол деревянный. Печка сложена толково, по последней моде, можно сказать. С чугунной плитой, с горнушкой. Видать, хозяин дома был непростой. «Неплохо они тут устроились», — буркнул я. Афанасьев кивнул, но сил на разговор у него явно не было. Он сидел, чуть согнувшись, смотрел на огонь и отогревался после долгого времени в подполе. «Потом все расскажу», — выдохнул он. «Сейчас дай только чутка прийти в себя». «Потом так потом, спешить уже некуда», — согласился я. «Сейчас чайку сварганю, да горяченького чего-нибудь похлебать». Я налил в кружку узвара из своей фляги, и Андрей Палыч пил его, клюя носом. В тепле его быстро разморило. Надо было обязательно дать горячего и потом хоть насколько-то его уложить поспать. Подумал и решил, что здесь, похоже, придется остаться минимум на ночь, а максимум до какого-то восстановления сил штабс-капитана. Значит, надо свой зоопарк приводить. Я вложил Афанасьеву в руку револьвер Гольтякова. «Андрей Павлович, я за лошадкой своей сбегаю, посидите пока один. В дверь три раза стукну, прежде чем входить. Коли такого стука не услышите, стреляйте в любого». «Хорошо, Гриша, беги», — ответил он тихим, уставшим голосом. Перед выходом я закинул в кастрюлю несколько кусков вяленого мяса. Пущай вариться начинает. Как вернусь, доведу до ума. Я открыл глаза от возни на полу. Сначала не понял, кто там шуршит, а потом память подсказала. Прикорнул на лавке. Оттого спина здорово затекла. В хате было тепло, но явно требовалось проветривание. Афанасьев еще спал. Вчера я уложил его на кровать, скинув студеного на пол. Вот тот теперь и изгибался, безуспешно пытаясь освободиться от пут. Своими дерганиями он меня и разбудил. Шипел опять что-то сквозь зубы и играл в гляделки с ханом, который сидел на табурете и внимательно за ним наблюдал. Думаю, если бы студеному удалось хоть на шаг продвинуться к свободе, Сапсан поднял бы меня сразу, как я того и просил. Всех остальных, кроме авторитета, я вчера согнал в подпол. Разместил их там с комфортом, под замком. В том самом месте, где томился штабс-капитан. «Ну что, хан, караулишь супостата?» — улыбнулся я. Он повернул ко мне голову и слегка махнул крылом. Я сразу дал ему кусок мяса, и он принялся трапезничать. За маленьким оконцем уже давно рассвело. Судя по свету, утро выдалось ясное, морозное. 4 января на календаре. Ночь вымотала знатно. Хорошо хоть удалось чутко вздремнуть. Я поднялся, разминая ноги. Студеный проводил меня глазами и снова что-то прошипел. «Чтоб тебе пусто было», — буркнул я. «Лежи молча, никуда не уходи». Подошел к двери, прислушался. Снаружи было тихо. Я откинул крючок и вышел во двор. Днем все выглядело иначе. Домик хоть и маленький, но ладный. Банька в стороне тоже не развалюха. А вот у конюшни крышу я бы поправил. Я растер лицо снежком. Сон как рукой сняло. Звездочка ткнулась мордой в плечо и фыркнула, будто ругалась, что оставил ее на ночь непонятно где. Я потрепал кобылу по шее, насыпал овса, сунул сено в ясли. В конюшне было еще две лошадки. Им тоже по охапке сена подкинул. Вернулся в дом и стал у печи крутиться. Вчерашний кулеш разогревал в кастрюле, помешивая ложкой. Запах поплыл по дому. Афанасьев проснулся то ли от моей возни, то ли от запаха. Приподнялся на локтях, огляделся. Потом увидел меня, и лицо у него чуть расслабилось. «О, проснулись, Андрей Павлович, как самочувствие?» Он хмыкнул, голос сел, но держался. «Слава Богу, Гриша, жив покуда, не дождутся супостаты». «Это правильно!» Я налил ему кружку горячего чая с травками. Был у меня один сбор припасен. В основном чабрец да душица. Отлично тонизирует. И спейте понемногу. Скоро и харчи поспеют. Мы сели за стол. Говоришь, Гриша, атаман Клюев не в курсе, что ты здесь? Нет, Андрей Павлович. Времени мало было. Да и у этого. Я мотнул головой на студеного. В полиции свои люди имеются. Я подумал, если атаман отряд соберет, то какой-нибудь соглядатай может здесь раньше нас с казаками очутиться. Поэтому рисковать не решился. Ночью, пока варнаки в Пятигорске пропажу деловых не прочухали, сюда и рванул. В общем, никто не в курсе, где я. Даже пост на выезде из Пятигорска я тихо прошел. Ну ты дал, казачонок. Головой-то думал своей. Это же душегубы. Да и могло их тут быть не шестеро, а гораздо больше. Да вот как-то так. Решение быстро принимать требовалось. Решил рискнуть. Чуял, что торопиться нужно. Кто его знает, сколько вас тут мариновать будут. Угу, мариновать. Он усмехнулся. Словечко-то нашел. Ждали они, видать, кого-то. Меня особо и допросить не успели. Надо у этого, как ты его назвал? Студенова. Поспрашивать. Ну, это мы с радостью, сказал я, вставая. Вопросов к нему, кроме того, у меня накопилось немало. Студеный, лежащий на полу, внимательно слушал наш разговор. Увидев мою открытую добродушную улыбку, передернул плечами. Я подошел к нему. Он лежал на боку, руки за спиной, ноги стянуты, и одной веревкой я их еще и к рукам притянул. За ночь конечности у него, скорее всего, затекли основательно. Ноги вытянуть возможности не было. «Ну что, отдохнул?» — — спросил я. Он дернулся и попытался плюнуть в мою сторону, да не вышло. Я разрезал ножом веревку, что притягивало ноги к рукам. Он охнул и уронил на пол конечности. «Во-во, гляжу, полегчало», — сказал я. «Не благодари». Взял ковш, налил воды из ведра, поднес к его губам. Студеный сперва отвернулся, хорохорился. Потом все-таки жадно припал. Вода потекла по подбородку. Я придерживал ему голову, чтобы не захлебнулся. «Вот ты славно!» Убрал я ковш в сторону. Он снова зашипел ругательство сквозь зубы. «Ну что, поговорим, студеный?» Спокойно сказал я. «Вопросов к тебе много скопилось». «А ты кто такой, чтобы...» «Давай так», — перебил я. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Начнешь брехню нести, будет больно. И поверь, боль эта тебе шибко не понравится». Я присел рядом и сказал тише. «А как спрашивать правильно? Меня пластуны в станице учили. Так что пеняй на себя». Студеный фыркнул, но уже без прежней спеси. Глаза бегали с меня на Афанасьева и обратно. «Я уже с подельниками твоими говорил. И здесь, и в Пятигорске, и не только», — продолжил я. «Потому брешешь ты или нет, пойму быстро. Вкурил?» Он молчал. Потом все же выдавил. «Пошел ты, малец!» Я кивнул, будто именно этого и ждал. Достал бебут и без лишних движений прижал клинок к его паху. Студеный дернулся, лицо побелело. «Погоди!» — прохрипел он. «Ты чего?» «Я ничего», — сказал я ровно. «Это ты сейчас решаешь. Говоришь или продолжаешь дурачком прикидываться?» Варнак сглотнул, плечи у него дрогнули. «Ладно», — выдохнул он, — «спрашивай, казачок». «Ты перед Рождеством с Николаем Львовичем Рудневым нападение на купца организовал неподалеку от станицы Волынской». Студеный расширил глаза. «Ага, я там был». «Это ты там заправлял своей ватагой, точно знаю. Ну а когда все пошло не по вашему плану, то вместе с Рудневым рванули в сторону, бросив своих людей. После холма разъехались, отстреливались еще по нам, когда мы за вами рванули. У товарища моего тогда боевого коня доброго убили. Припоминаешь?» Студеный смотрел на меня долго, будто прикидывал, не блефую ли я. Но описанные мной детали не оставляли ему поля для фантазий. Глаза у него дрогнули, и он отвернул голову. «Было», — выдавил наконец. «Купца того, да, я людей ставил. Думали, легкое дело, а вышло через ж... все вышло». Он сглотнул и зло сплюнул на пол. «Руднев», — поморщился он, — «дворянчик этот. Думал, он ушел тогда. Хитрый гад, продуманный». «Ладно», — сказал я, — «про купца мы потом еще вспомним. Теперь другое. Кто заказал Андрея Павловича? И почему вы его на месте не добили, а сюда приволокли?» Студеный дернулся. «А тебе-то какое до того дело, малец?» Я молча прислонил кинжал к его глазу. Он осекся. Пару секунд играл желваками, потом выдохнул через нос. «Волк», — сказал он тихо. «Волк заказал». «Значит, ты под ним ходишь». «Я ни под кем не хожу!» Вспыхнул студеный и тут же осекся, потому что лезвие не дрогнуло. «Он платит за работу, а я уже дальше все как договоримся». Он сглотнул еще раз и хрипловатым голосом продолжил. «Говорено было, коли живым взять офицера выйдет, то плата больше будет. Ну а если не получится, то и мертвый пойдет». Я не удержался, усмехнулся. Самострелы в подпол на кого насторожил. Он дернулся, меча молнии глазами, но деваться было некуда. «Моим не велено было там шариться. Вот и подстраховался. Да и коли волк решит не платить, и на тот случай страховка». «Где этого волка найти?» — спросил я тем же ровным голосом. «Как он выглядит? Опиши». Студеный поморщился, будто я ему по больному месту прошелся. «А на кой он тебе?» — начал было, но я чуть шевельнул кинжалом у его глаза. «Говори», — повторил я. Он перевел взгляд на Афанасьева, потом снова на меня. Понял, что юлить смысла нет, и заговорил. Нехотя, но уже без выкрутасов. «Высокий, жилистый, плечи узкие». Вздохнул и продолжил. «Нос прямой, лицо чисто выбрито, ни усов, ни бороды, седина на висках». Я слушал и отмечал про себя. Пока все сходилось с тем, что недавно рассказывал Руднев. «Пальто темное, не длинное, с воротником, бархатным, кажись. Шляпа, перчатки всегда на руках». «Еще что-нибудь?» — не отпускал я. Он задумался, нахмурился. «Табачком от него пахнет хорошим». «Добре», — сказал я. «Где его искать?» «Да где? Нигде ты его не найдешь. Он сам придет, когда ему надо. А коли ему не с руки, хоть весь Пятигорск на уши ставь, не сыщешь». «В городе он не бывает?» — спросил я. «И как он с тобой связывался?» Студеный помолчал, явно что-то решая. «Записки мальчишки-беспризорники приносили. Где он живет, не знаю. Мы для него лишь инструмент». Он сказал «мы» и тут же сжал губы. Мы с Андреем Палычем переглянулись. Штабс-капитан все это время сидел, внимательно слушал и явно прикидывал в уме. «Мы — это кто?» — спросил я. «А кроме тебя еще кто задание выполняет?» Варнак поморщился. Видать, принимал решение, говорить или нет. «Лавка в городе есть. Галантереей всякой торгует там Яков Станкевич», — выдавил он. «Вот иногда через него оплату до подробностей дела узнавал. Ну и тот вроде как при делах». Я задумался. Подтверждалось не в первый раз, что этот долбанный волк, который за короткий срок успел немало наворотить, действует довольно грамотно. Он, конечно, не верхушка айсберга, на которую пытается выйти штабс-капитан, но и явно непростой рядовой исполнитель. «А теперь говори, кто у тебя в полиции прикормлен? Кто ваши дела покрывает?» Он вдруг расхохотался и тут же закашлялся. «Да ты, казачок, глубоко копаешь!» — прохрипел он. «Видать, приперло!» Я не ответил. Он проследил за лезвием, зыркнул на Андрея Палыча. «Двое городовых!» — выдавил он. «Из тех, что по ночам ходят. Один — Митя Ядрихин. Еще околоточный надзиратель Кондратьев Степан Никитич». Он запнулся. «А еще...» — продолжил уже тише. «Есть один. При полицмейстере. Помощник его новый. Али заместитель, точно не ведаю. Зовут Карпов Павел Семенович. Вот он справить почти все, что нужно, может». «За плату?» — спросил я. Студеный усмехнулся. «А за что ж еще? Не за понюшку табака вестима». А у меня всплыли недавние события, когда некий околотошный надзиратель пристрелил лавошника Лапидуса в целях самообороны. Теперь все вставало на свои места. Афанасьев, до этого молчавший, подался вперед. «Ну и когда за мной приехать должны были?» — спросил он спокойно. «Ты же, Варнак, хотел меня живым передать?» Студеный повернул к нему голову и слегка улыбнулся. В глазах что-то мелькнуло. То ли торжество, то ли надежда выкрутится. «Так сегодня и ждем», — сказал он, растягивая слова. «4 января обещались быть. Колесо вчера о том записку присылал». Он снова кашлянул и почти ласково добавил. «Скоро познакомитесь, господа хорошие. Не кручиньтесь». Подморозило сегодня знатно. Я осматривал двор и подъездной путь к дому. Андрей Палыч еще полностью в себя не пришел, и я настоял, чтобы он оставался в помещении. Студенова спустили в подпол к его подельникам. Мы ждали гостей. И самое неприятное, появиться они могли уже очень скоро. Вот где мне и пригодилась воздушная разведка. «Что, хан, налопался?» — сказал я пернатому, погладив его по перьям. — Сам видишь, без тебя никак. Я образами поставил соколу задачу — проверять окрестности, особенно следить за дорогой, по которой, по всей видимости, должны были прийти за Афанасьевым люди волка. Солнце светило ярко, отражаясь от снега и слепя глаза. Первым делом я нашел тело Варнака, с которым в ночи довелось столкнуться. Его уже так припорошило, что теперь и приглядываться надо, чтобы понять, что это труп. Но гостей такая деталь сельского пейзажа однозначно насторожит. На морозе он уже точно окоченел, и возиться с телом я сейчас не собирался. Было не до того. Взял у крыльца деревянную лопату и стал сверху снег накидывать. И тут вспомнил, что в сундуке у меня до сих пор лежит возничий Федул и Трофим, которых мне пришлось еще в Пятигорске спрятать. Подумал, что уложить их рядом с этим Варнаком будет лучшим вариантом. Их свои все равно искать станут. А тут просто решат, что они к Студеному приехали. Разместил в рядок и проверил обоих. Ничего особо ценного не нашел, кроме часов на цепочке, 10 рублей серебром у Трофима и неплохого стилета у Федула. Продолжил работать лопатой, и сугроб значительно подрос. Варнаков, разместившихся здесь, со стороны дороги, было не разглядеть. Я прошелся взглядом по окрестностям. Ночью-то почти ничего не видел, а сейчас все было как на ладони. Дом стоял на небольшом пригорке. От него вычищенная дорожка до баньки и еще одна до конюшни. Последнюю я уже посещал. Там сейчас моя звездочка, да еще две лошадки Варнаков. Странно, что коней так мало. Как же они толпой такой сюда добрались? Дорога к дому шла напрямки. Если смотреть со стороны выселка, то она выходила из-за небольшого перелеска, делала плавный поворот, и уже там, в дневном свете, будет видно всех, кто подъезжает. Я прикинул, откуда удобнее встречать гостей. За баней можно залечь так, чтобы до последнего не светиться. Можно возле конюшни, но тут, если стрельба начнется, есть риск скотину зацепить. В общем, либо за баней, либо за домом. Там уже по месту смотреть, да и от числа гостей многое зависит. «Ну что, хан?» — сказал я, погладив его по груди. Он сидел на кожаной перчатке спокойно, косил глазом. «Работаем вдоль дороги. Увидишь людей — дай сигнал. Если чувствуешь, что замерз, сразу домой, к печке». Слова я подкреплял образами. Надеюсь, Сапсан все понял. Хан дернул крылом и сорвался. Пару раз махнул, набрал высоту и ушел в сторону дороги. Я вернулся в дом, снова закрыв дверь на крючок. Внутри было тепло. Воздух, правда, стоял тяжелый, но имеем, что имеем. Андрей Павлович лежал на кровати и дремал. Конечно, он еще не восстановился и был слаб, но, слава богу, ранения при нападении избежал. Разве что ушибы, полученные при падении с коня. Может, еще и сотрясение было. Все-таки сознание он потерял. Услышав мои шаги, Афанасьев заворочился, открыл глаза. «Андрей Павлович», — тихо позвал я, — «как вы?» Он приподнялся на локте, сделал усилие, будто проверял свое тело. «Жив покуда, Гриша», — выдохнул он. «И голоден, как черт». «Это нормально». Я подал ему кружку теплого чая. «Сейчас поснедаем». Он отпил. Прикрыл глаза на секунду. «Очухался я уже в подвале, Том», — начал он, и не мог понять ничего. Голова раскалывалась. Темень. Один раз за все время каши мне принесли. Хорошо хоть догадались ведро с водой оставить. Они меня, выходит, бессознательного сюда и притащили. Я сел на табурет у печи. «Мы гостей ждем, Андрей Павлович», — сказал я. «В любой момент могут явиться». И мнится мне, что надо кого-нибудь из них живым взять, дабы поспрашивать. Он одобрительно кивнул. «А дальше у вас какие планы? Это ведь, вернее всего, тоже пешки будут. Правильно понимаю, что все эти нападки от Рубанского идут». Афанасьев взял миску, пару раз зачерпнул кашу, выдохнул. «Не знаю, Гриша», — сказал он, — «но тоже так думаю». Он поднял на меня глаза. «Волк, Студеный. Руднев. Это все пешки. И еще то дело с Лешей Лагутиным. Он ведь до сих пор на излечении, а его бы надо в Санкт-Петербург доставить. Да вот пока не выходит. Тут ведь, Гриша, дело очень непростое. Все эти пешки и понятия не имеют, на чьей стороне они играют. Разве думаешь, тот же Карпов Павел Семенович, о котором Студеный поведал, догадывается, что в конечном итоге своим мздоимством помогает врагам государства. Нет, конечно. Они просто по привычке не проходят мимо сиюминутной выгоды, откуда бы та ни шла. Паршивая овца в стаде завсегда сыщется при желании. А картину целиком, скорее всего, только сами кукловоды и видят. Думаю, что кукловод тот Рубанский и есть, продолжил он. Хотя и он, скорее всего, не самый главный. Потому как, когда Жирновский покровителям пожаловался, зашевелились уж очень большие люди в столице. Вот так вот, Григорий Матвеевич. Да, картина маслом, хмыкнул я. Чего? Да не, это так, присказка. А вы еще полежите, сил набираться надо. Даст Бог, гостей встретим, да в Пятигорск двинем. Я пока пойду гляну, как там крестники наши в подполе себя чувствуют. Хорошо, Гриша. Пока мы с Андреем Павловичем говорили, в оконце тихо ткнулся клюв хана. Раз, другой. Ага, вернулся, буркнул я и впустил его через дверь. Он юркнул в дом и сразу к печи, расправляя крылья. Я дал ему кусок мяса, который он быстро уничтожил. Потом постоял, потоптался в тепле и снова повернулся к двери. «Давай», — сказал я, выпуская его. «Только не замерзни там, разведка». «Андрей Павлович, вы лежите», — тихо сказал я. «Я вниз спущусь, гляну, что да как». Он кивнул, не поднимаясь. Я спустился в подпол. Варнаки лежали под замком, связанные, злые, суслики, не иначе. Чтобы не померзли, я им даже овечьи шкуры подстелил, прежде чем укладывать. Услышав меня, кто-то выругался. Я не стал отвечать, просто поднял лампу повыше и оглядел всех молча. «Сидите тихо, душегубы», — сказал я и захлопнул дверь, заперев на щеколду. Развернулся к двум другим дверям, до которых ранее руки не доходили. Тем, что были заперты на навесные замки. Вспомнил настороженные самострелы, которые вполне могли охранять не только штабс-капитана, но и что-то не менее ценное для Студенова. Я достал связку из трех ключей, что снял у авторитета с шеи. Подошел к первой двери, примерился и уже вторым по счету открыл замок. Снял его с проушины, но дверь открывать не спешил. Помнил, как Студеный вход охранял. Тут тоже могли быть сюрпризы. Вместо этого привязал к проушине веревку, отступил в угол и потянул. Дверь стала открываться, и почти сразу раздался сухой щелчок. Из темноты проема что-то вылетело со свистом. Похоже, стрела, а скорее арбалетный болт вонзился с характерным звуком в противоположную стену. «Ах ты ж!» — прошипел я. Потянул за веревку сильнее, дверь распахнулась настежь. Но больше ничего не вылетело. Я осторожно подошел, выставив лампу вперед, и осветил небольшую каморку. Присвистнул. Вот тена! Ну, Студеный! Ну, сукин сын! Глава пятая. Придет серенький волчок. Похоже, то, что открылось перед моими глазами, было личным схроном Студенова. Он, по ходу дела, сюда награбленное свозил, а потом уже занимался реализацией. Сразу вспомнилась ухоронка варнаков в верстах в 25 под Пятигорском. Тогда я ухнул под землю, вовсе не ожидая такого поворота. Там добра было, наверное, даже побольше. Но здесь могли быть разные варианты. Вполне возможно, что Студеный сюда волок только самое ценное и не стремился делать огромный склад. Я поднял керосинку повыше и шагнул внутрь. Каморка была тесная, и запах тут стоял другой. Тряпьем, кожей и пылью сразу пахнуло. По периметру стояли стеллажи, грубо сбитые из досок. На них лежал разложенный довольно аккуратно хабар. Отдельно разное огнестрельное оружие, длинные стволы и несколько револьверов да пистолей. На другой полке приметил отрезы тканей. Еще были сабли, кинжалы, ремни, портупеи. А вот и, похоже, обмундирование, снятое с солдат и городовых. Вот где, кажись, Студеный взял наряды для варнаков, которые мне повстречались по пути из Волынской в Пятигорск. Отдельно приметил деревянный короб с посудой. Тут даже серебряные ложки были, и маленький самовар, пара подсвечников и икона в потертом окладе. Я быстро прошелся взглядом по этому богатству. Ничего такого, за что глаз сильно бы зацепился. Неужели деньги он в другом месте хранил? Больше это на кладовку Плюшкина какого-то походило, но защита у Студенова была сделана вполне себе неплохо. Неужто для такого добра? Я присел, пошарил по углам, потрогал доски, проверил щели. Потом заметил сундук. Низкий, дубовый, окованный железными полосами, без замка. Поставил керосинку на пол и приподнял крышку. Внутри тряпье, все то же. Рубахи, платки, какие-то ремни и черти что еще. Показался он мне подозрительным, и я посветил лампой вокруг, приметив, что одна стенка чересчур толстая. Постучал костяшками и понял, что там пустота. Пальцы нащупали в боковой стенке сундука что-то ровное и гладкое. Пригляделся. Там была вставка из доски, посаженная так умело, что сразу и не приметишь. «Ага», — прошептал я. Ножом поддел край. Планка не поддалась сразу, будто на шкантах сидела. Я не ломал, покачал, нашел слабину и аккуратно вытащил. За ней оказался тайник, как я и думал. Я достал первый сверток, туго перетянутый холстиной. Развернул, и на ладонь посыпались серебряные монеты. Второй сверток был потолще. Там оказались свернутые в рулон кредитные билеты разных номиналов. Прилично он тут заныкал. Еще один сверток, снова серебро. И внизу небольшой мешочек из тонкой кожи на завязках, в котором оказались золотые монеты. Похоже, это и была личная касса Студенова, а все эти вещи и хабар так, для отвода глаз. Ну и чтобы в хозяйстве имелось, коль потребность будет. Деньги я прибрал сразу в свой сундук-хранилище, пересчитаю потом. Планку вернул на место, подогнал так, чтобы щели не осталось. Тряпье уложил на место, как было. Потом взгляд снова пробежался по полкам. Решил, что самоварчик этот в хозяйстве тоже сгодится. Небольшой, литра на три. И труба аккуратная. Можно в поход брать. Заодно посмотрел на посуду. Выбрал ту, что попроще. Железные миски, ковшик, пара кружек. Отобрал серебряные ложки, целых 8 штук. Те, что были без вензелей. И красивый серебряный поднос. Взгляд мой остановился на оружии. Мне ведь еще Аслана надо на службу собирать. Так почему бы оказией не воспользоваться и не сделать это за счет Варнаков? Да и дома в хозяйстве у той же Аленки лишний револьвер не помешает. Ее тоже стрелять надо научить. Да и деду организовать. Все бывает. Мы же, считай, на границе живем. И от нового набега никак не застрахованы. А я в это время могу вполне быть вне дома, поэтому близких обязательно оружием обеспечить надо. Стал перебирать и нашел револьвер Кольта с припасами к нему. Его я узнал сразу. Это было оружие Андрея Палыча. А вот и кобура к нему. И сумка кожаная, тоже его, с бумагами. Короче, собрал отдельно вещи, которые нужно вернуть штабс-капитану, и еще 4 револьвера. На разглядывание времени не было, но один точно Кольт, 2 Лефаше и один какой-то маленький, на карманный тянет. Из длинноствольного мне приглянулись 2 штуцера немецкой работы. Дульнозарядные, но состояние отличное. А главное, не было никаких фамилий и гербов. Вполне могут и на продажу, или обмен пойти, или для своих дел оставить не грех. Увидел 2 шашки в ножнах. Они приметные, сразу видно, боевое оружие. Бьюсь об заклад, что это чьи-то родовые шашки. Взял их. Попробую найти хозяев, иначе уйдут в полицию и, скорее всего, с концами. На другой полке лежали отрезы ткани. Один плотный, темно-синяя плотная шерсть. И на штаны, и на черкеску, или на что другое пойдет. Второй светлее, мягкой, в клетку. Явно на рубахе или детям чего сшить можно. Аленка из такого точно что-нибудь путное придумает. Убрал оба. Деду взял хороший ремень с латунной пряжкой. Крепкий. Из толстой кожи. Аслану хороший нож в добротных ножнах, без украшательств. И еще 2 кинжалов. Горских, похоже. Аленке, кроме тканей, еще зеркальце небольшое. С ладонь. Приглядел. Да 2 шерстяных платка. Девчонкам тоже пойдут. Вроде достаточно, подумал я. А потом вспомнил про вдову Трофима Колотова, Пелагею. Ей детишек одевать надо. Вернулся к полке. Еще раз глянул на отрезы. Выбрал для нее 2. Один шерстяная ткань, теплая, второй, похоже, ситец. Добавил еще Колотовым немного посуды. Миски, чашки простые. Все убрал в хранилище и уже собрался осмотреть второе запертое помещение, как в этот момент от хана сигнал пришел. Я быстро закрыл дверь, накинул замок, щелкнул ключом и рванул наверх. Присел, облокотившись на стол, и вошел в режим полета. Вот только что прямо перед носом у меня была столешница с жирными разводами, царапинами от ножа, а спустя мгновение подо мной уже тянется узкая нитка дороги, заметенная снегом. Вот знакомый поворот, перелесок у холма, редкие кусты. Переход резкий, но дезориентация только на пару секунд. Потом голова вспоминает, что нужно делать. Мы с ханом тренировки не бросали, и я старался расширять свои возможности в режиме полета. До мертвой петли, конечно, далеко, но пикировать и резко брать высоту я мог, не теряя ориентации. Даже зависнуть на ветру, если удавалось поймать подходящий воздушный поток. Я довольно быстро разглядел, что привлекло внимание хана. Это были 4 всадника. Шли уверенно, особо не спеша. Двое ехали впереди, бок о бок, в дорожной одежде по погоде. На тате никак не тянули. Двое других шагов на 5 позади. Одеты проще. Тулупы, теплые шапки, рукавицы. Лица закрыты шарфами, на поясах виднелось какое-то оружие. Это, видимо, подручные первых. Я еще раз пригляделся, снизившись чутка ниже. И тут меня как током ударило. Один из первой двойки очень смахивал по описанию на волка. Именно так его Руднев и Студеный описывали. Я не мог улыбнуться в этом режиме. Клюв такой полезной функции не обладал, но внутри оскалился сам собой. «Ну, здравствуй, падаль серая. Поглядим, какой ты из себя волк!» Я вынырнул из полета и на секунду просто уставился в стол. Голова кружилась. Стал дышать по квадрату. Это когда медленно вдыхаешь через нос, считая до 4, потом, считая до тех же 4, задерживаешь дыхание и ртом выдыхаешь, опять же считая до 4, и повторяешь задержку. Вот 3 раза такой цикл прогнал, и голова перестала кружиться, головокружение пропало. Иногда этим приемом пользуюсь. Еще в прошлой жизни меня ему инструктор в учебке научил. Стал прокручивать полученную информацию в голове. Выходит, добираться всадником до нас примерно 20 минут. Времени мало, но оно все же имеется. Я поднялся и шагнул к кровати. «Скоро гости будут, Андрей Павлович», — сказал я тихо. Он лежал, укрытый тулупом, видно, только-только провалился в сон. От моих слов дернулся и резко открыл глаза. «А чего, Гриша?» — не расслышал. Голос хриплый. «Гости, говорю, скоро будут у нас». Он попытался сесть, но тут же поморщился. Я помог ему усесться, протянул сумку и кобуру с револьвером. «Вот, держите. Ваше добро». Афанасьев глянул удивленно. «Мое», — выдохнул он. «Откуда, Гриша?» «Дык внизу нашел. У Студенова, похоже, ухоронка. Он там, как тот Али-Баба, все по полочкам разложил», — сказал я. «Ваше оружие сразу узнал». Он вынул кольт из кобуры, из сумки достал припасы для снаряжения и сразу принялся набивать барабан. «Винтовку вашу не нашел», — добавил я. «Вот, держите штуцер, но, думаю, он вам без надобности будет». «Андрей Павлович, вы в доме останетесь. Вон тут, за печкой ждите. Мало ли палить начнут. Окна побьют и на кровати зацепить могут. И если кто заходить станет, стреляйте, не спрашивая, как звать. Если я приду, голосом опознаюсь сначала». Он нахмурился и уже собрался спорить. «А я их снаружи встречу», — закончил я. «Да как же так?» — возмутился он и даже попытался вскочить на ноги. «Я с тобой пойду». «При всем уважении, господин штабс-капитан, состояние у вас сейчас не то, чтобы подходящее. Вот как восстановите силы, так и повоюем, успеется еще. А голову сложить от нерасторопности много ума не надо. Так что вы здесь отвечаете за тыл». Он замолчал. Несколько секунд смотрел на меня, сверля взглядом, потом выдохнул. «Ладно», — сказал он, — «но если ты там...» «И не сомневайтесь, как только, так сразу». «Ну тебя!» — ухмыльнулся штабс-капитан в ответ. Я поставил за печкой стул. С этого места дверь хорошо простреливалась из его кольта на случай, если кто вломится в дом. Да и коли по окнам палить начнут, он в защищенном месте находиться станет. Ну и двери изнутри ему закрыть велел обе. И в дом. И в сене. Лежу за углом бани и гляжу, как все ближе и ближе приближаются дорогие гости. Устроился я на шкуре, поэтому загорать тут мог некоторое время, не боясь, что причинное место отморожу. Перед тем, как приготовить себе лёжку, пробежался до конюшни, где приготовил звездочку. Быстро накинул седло и подтянул подпругу. Кто его знает, чем наше знакомство с господами хорошими закончится. А с четвероногим транспортом я вполне себе мобильным был. И даже если кто-то из них удрать вздумает, шанс нагнать присутствовал, хоть и не гарантированный. До всадников оставалось примерно шагов 500, когда они остановились. Я, насколько позволяло расстояние, постарался их подробно разглядеть. Еще раз признал, один из них, по крайней мере по описанию, очень походил на волка. Он что-то объяснял своим подручным, после чего те перегруппировались, и волк со спутником остались немного позади. Местами сменились. Видать, либо чуйка у него сработала, либо обычные меры предосторожности. Вот он и послал перед собой разведку. Движение продолжали все четверо, но к дому первыми подъехала эта пара подручных. Бывалые ребята, сразу видно, не впервой в таких делах. Поняв, что их никто не встречает, они насторожились. Подручные, что шли в авангарде, озирались по сторонам, но хозяев дома не выкрикивали. Волк же в это время достал из чехла, притороченного к седлу, какое-то длинноствольное оружие. Убежден, что оно казнозарядное. Раз даже Руднев, который у него на посылках был, владел шарпсом, тем самым, который мне в итоге достался, то и у главаря должно быть современное оружие. Смотреть буду по обстоятельствам, из чего в итоге лучше супостатов бить. Я лежал за углом бани и смотрел, как пара подручных слезла с коней и с осторожностью двинулась к дому. Ветер поменялся и стал дуть прямо в лицо, до кучи постоянно осыпая меня снежной взвесью. Подручные встали у самой двери, но пока внутренне ломились, став от нее с двух сторон. Один начал обходить дом по кругу, пытаясь заглядывать в окна. Все при этом молчали. Мне нужно было любой ценой взять волка живым. Остальные его люди уже как пойдет. Решил, что самым верным в таком случае будет вывести его из строя, ранив в плечо, как я люблю, а уже потом открыть огонь по оставшимся на поражение. Я прижал щеку к холодному прикладу. В прицеле дрогнула фигура волка, восседающего в седле. В напряженных руках он держал винтовку, готовый в любой момент пустить ее в дело. Боковым зрением я контролировал и остальных. Выдохнул, чуть задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Все бы пошло по моему плану, если бы не внезапный порыв ветра, который прямо в момент спуска принес мне в лицо несколько пригоршней снега. В итоге выстрел смазался и, как водится, ушел не туда. К сожалению, попал я не в волка, а, уведя ствол ниже, зацепил его коня. Не смертельно, но крайне неприятно. Похоже, в одну из передних ног. Конь громко заржал и взвился на дыбы, отчего волк, державший в обеих руках винтовку, не смог усидеть в седле и полетел в сугроб. При этом он не вскочил сразу, иначе я бы тут же его снял, а откатился в сторону. Видать, чуял, откуда исходит опасность, да и дым от моего выстрела, наверное, уже приметил. Подручные дернулись одновременно. Один вжался в стену дома, а второй ушел за угол, уйдя из моей видимости. Перевел прицел. Винтовка толкнула в плечо, и тот, что был возле двери, свалился на землю. Почти сразу раздался выстрел с места, где находился волк. Пуля ударила в сруб бани буквально в полуметре от моей головы. Я перекатился чуть в сторону, и тут что-то ударило в ногу. «В голень попали, суки!» Резануло холодом, сапог стал наливаться кровью. По ощущениям, кость не задели, но мышцы разворотило на ноге знатно. «Тьфу ты!» Выдохнул я и прикусил язык. Волк за это время успел переместиться в сторону и держал свою винтовку на изготовке. Я же после ранения дезориентировался. Даже сразу не понял, кто по мне попал. Теперь восстанавливал дыхание. Все-таки осталось всего 4 выстрела из револьверной винтовки, которые я смогу выпустить быстро. Потом придется переходить на шарпс, а там каждый раз перезаряжать потребно. На прицел мне попался спутник волка, который, похоже, и стрелял крайний раз по мне. Он, стоя на колене, практически полностью закрытый своим конем, производил перезарядку. На мою удачу его лошадь, возможно, испугавшись выстрелов, сделала шаг в сторону и тем самым открыла для меня хозяина. Этим я и воспользовался. выстрелил и сразу перекатился за баню, скривившись от боли в ноге. На последствия попадания даже не глядел, но на такой дистанции промазать был не должен. Сразу в то место, где я до этого находился, врезались две пули. Одна, похоже, от волка, а вторая — от оставшегося в живых подручного. Если я все верно понял, то противников осталось двое. Проблема только в моем ранении. Оно совсем не располагало к быстрой смене позиций, и делать это приходилось через боль. Еще раз опустив взгляд на рану, понял, что требуется срочно вмешаться, иначе истеку тут кровью к чертовой матери, и уже скоро они меня тепленьким, ну или холодненьким, голыми руками взять смогут. Достал кожаный ремешок, на такой случай для себя заготовленный, и перетянул ногу выше ранения. На нормальную перевязку времени просто не доставало, так хотя бы пока кровь унять. Похоже, затишье с моей стороны они поняли по-своему. Я лежал за углом бани, прижавшись к бревнам. Все события пронеслись очень быстро, но я все-таки решился применить Хана. Он, чувствуя, что у меня проблемы, сейчас нарезал круги сверху. Я собрался его глазами глянуть, что там за углом происходит. Но сначала нужно было прийти в боеготовность. Выругался сквозь зубы, когда увидел забитую снегом винтовку Кольт М1855. Эта малышка, увы, такого обращения не терпит. Я уже проверял разок, предвидя подобные проблемы. Снег, похоже, был не только в стволе, но и барабан им набило. А держать в руках оружие с вероятностью выстрела 50 на 50 я себе позволить не мог. Поэтому достал из сундука Шарпс и почти сразу перешел в состояние полета. Сделать это хотел лишь на мгновение. По сути, нужно было просто зафиксировать местоположение противников и вернуться в свое тело. Но когда сверху разглядел, что происходит, даже и того не успел. Просто подручный волка прямо в это мгновение вылетал из-за угла. И мы выстрелили друг в друга одновременно. Его пуля впилась в бревно над моей головой, щепа посыпалась мне на волосы, а моя ударила того в плечо. Ублюдка развернула вокруг своей оси, как от сильной оплеухи, и он рухнул в снег, выронив оружие. Перевести дух я не успел, услышав быстрые шаги. Из-за другого угла бани выскочил волк. Шарпс перезарядить я не успел, поэтому просто бросил его на землю и потянулся в нагрудную кобуру за револьвером, ругая себя, что не сделал это изначально. И тут либо я в полулежачем положении после ранения был нерасторопен, либо подготовка этого урода была на высоте. А скорее и то, и другое. Вышло так, что тот, изловчившись, успел ударить носком сапога прямо по моей руке. Пальцы, сжимавшие рукоять, хрустнули. Я аж вскрикнул от боли. Ремингтон вылетел в сторону, упав в снег. «Лежать!» — заорал он мне в лицо злым голосом. «Лежать!» — сказал. Я попытался подняться на локте, но нога прострелила болью, и в глазах чуть помутилось. Волк навел на меня револьвер и выстрелил прямо возле головы. Пуля ударила в бревно, щепа разлетелась в стороны, и одна острая деревяха впилась мне в щеку. По лицу потекла кровь. «Где штабс-капитан Афанасьев? Где он? Говори, выродок!» Я молчал. Дышал коротко, чтобы не потерять сознание. Волк наклонился ближе. Я смотрел ему прямо в глаза. Светлые, холодные. Они будто прожигали. «Ты, значит, графу Жирновскому насолил крепко, и он так с тобой маху дал, дело завалив?» Прошипел он. «Больно похож ты на того выродка, о котором мне люди говорили». Сознание уплывало. Я понял. Если сейчас отключусь, волк дойдет до дома, а там встретится с ослабевшим Андреем Палычем. Да и меня он точно в живых не оставит. И тогда все будет напрасно. Решение пришло быстро. Оно и было у меня единственным. Возможно, о нем потом стану жалеть, но прямо сейчас других вариантов просто не видел. Я вытянул руку и дотронулся до его ноги в сапоге. Чтобы произвести на меня впечатление, он подошел слишком близко. Слишком близко, чтобы после этого остаться в живых. Волк исчез. Просто пропал. Оказался в моем сундуке хранилище и теперь находится там. После этого накатили обычные в таком случае тошнота и головокружение, которые в итоге выбили меня из сознания. «Ну что, Гриша, доктор отпускает?» «Да, Сказал, что опасности нет никакой. Теперь уже дома в станице своей долечиваться буду. Кости на месте, а мясо нарастет. Хмыкнул я. Давай, всего хорошего. Заезжай ко мне в гости, как в следующий раз в Пятигорске окажешься. Спаси Христос, Владимир Юрьевич.